Адам Маккензи благодушно и обходительно распрощался с Куперами. Он явно испытывал облегчение и радость от сознания того, что они покидают остров. Отрывисто давал указания свече, который помогал Куперам собираться и навьючивал им на спины рюкзаки. Но и этого ему показалось мало. Миссионер приказал свече довести их до яхты, боясь, как бы те не потерялись по дороге. Куперы поняли, что он хочет быть полностью уверенным в том, что они благополучно покинули его владение. Крепко пожав всем троим руки, Маккензи на прощание сказал: «Я уверен, что ваше пребывание здесь, среди нас, открыло вам нечто новое и заставило призадуматься». «Это точно», — согласился Купер-старший. «И сообщите Союзу, что Адам Маккензи пребывает в полном здравии и трудится, не покладая рук в этих южных широтах. Почему вам самому не написать об этом?» Галантно осведомился доктор, уверен, что им приятнее было бы узнать обо всем из первых уст. «Кстати, коль уж выяснилось, что первое ваше приглашение не дошло, пошлите другое. Наверняка они пожелают увидеть все ваши здешние успехи воочию». «Замечательно! Так я и сделаю», — подтвердил Маккензи, махая им вслед рукой. «А я готов поспорить, что нет», — подумал про себя Купер. Покинув поселок, они продвигались сквозь джунгли под присмотром замыкающего шествие свечи, высокого, молчаливого и внушительного. По пути они обменивались между собой незаметными постороннему знаками. Все трое сознавали, что так эта экспедиция закончиться не должна. Они не могли просто уплыть во свояси, не получив ответа на множество вопросов, возникших в связи с увиденным. Конечно, они позволят свече довести их до своего судна. Может быть, даже выйдут на нем в море, пока туземец следит за ними, но как только окажутся на борту, будет устроен семейный совет. В этот момент свеча что-то крикнула им, но, как обычно, они не разобрали слов. Куперы обернулись к великану, пытаясь понять, чего же он хочет на сей раз. — Эй, вы, сюда! — гудел тот, указывая куда-то в сторону от тропы. Доктор подошел к нему взглянуть, что там такое. Глазам его предстала другая тропа, столь узкая и скрытая зарослями, что они даже не заметили ее, проходя мимо. — Идите! — рявкнул свеча, указывая на тропинку. — Послушай, свеча! — попытался объясниться с ним доктор. — Мы пришли не этой дорогой. Нам нужно в бухту, где стоит на приколе наше судно. Понятно? Однако гигант понимал лишь одно. Он хочет, чтобы они пошли этим путем. И продолжал тыкать пальцем в ту сторону с непоколебимым упорством. Джей и Лайла также подошли к ним взглянуть, что там такое. Еле заметный просвет между кустами выглядел не слишком заманчиво. Вряд ли он вел вообще куда-нибудь. «Он, должно быть, плохо понял, что ему приказали», — предположил Джей. Доктор Купер, почти подражая размашистой жестикуляции туземца, принялся втолковывать тому: «Нам нужно вернуться тем же путем, которым мы пришли. Вот этим. Вон туда. Ты понимаешь?» Туземец ошарашенно смотрел на него, не говоря ни слова. Куперы повернулись и тронулись дальше по главной тропе. Их провожатый остался стоять на том же месте. Лицо его исказилось от гнева и отчаяния. Однако куперам было все равно. Они слишком устали от постоянных окриков, опеки и слежки на этом острове. С каждым шагом все явственнее различался слышанный накануне рев воды, тот самый рев, который доносился со дна бездонной пропасти с перекинутым через нее шатким, ненадежным, смертельно опасным подобием моста. Подумать только! Они перебирались по нему в полной тьме. Теперь при свете дня было ясно видно, что державшие все сооружение канаты истрепаны и полураспущены в результате многолетнего воздействия на них морского воздуха, солнца, дождей. Некоторые доски стерты почти в пыль, другие и вовсе отсутствуют, открывая путнику потрясающий вид на ожидающую его внизу верную смерть. Есть ли у этой пропасти дно? Куперы перегнулись через край, чтобы увидеть ту точку, где отвесные каменные стены переходят в реку или водопад. Но стены ущелья уходили вниз бесконечно, точно шахта фантастического лифта, созданного самой природой. В конце концов Джей, распираемый любопытством, шагнул на мостик и прошел несколько метров, чтобы обеспечить лучший угол обзора. И тут же окаменел, уцепившись за канатные поручни и не отрывая от пучины расширившихся в ужасе глаз. — Пап! — хрипло позвал он. Доктор тоже поспешил сойти с тропы и сквозь кустарник взобрался на возвышающийся над пропастью чуть позади моста уступ. Он бросил взгляд туда же, куда смотрел Джей, и увиденное потрясло его. Лайла застыла на месте, у нее отпало всякое желание присоединиться к ним. Джею казалось, будто он видит там, внизу, словно... — Это вроде самого большого унитаза в мире! — прокричал он. — Не смешно! — нервно отозвалась сестра. Доктор Купер подумал, что сравнение Джея справедливо. Пропасть оказалась гигантским кратером с отвесными стенами высотой в несколько сот метров, которые образовывали, сужаясь к низу, дыру метров 30 в диаметре. Скорее всего, это был потухший вулкан, вокруг которого и образовался остров. Сейчас же, когда лава иссякла, пустая горловина его оказалась заполненной водой и представляла собой невероятных размеров яростный, гремящий водоворот, подобный которому вряд ли кому приходилось видеть. Вода в нем бурлила, пенилась, устремлялась по кругу и образовывала глубокую воронку, в самом центре которой находилась темная, бездонная, сосущая дыра, где вода исчезала с ревом, громоподобно отдававшимся от стен.